Золото, — продолжал Слухомодус, — с ним все не так просто. Очень серьезная проблема. — Что, настолько серьезная? — 300-летняя. — Ого. — А над слоновой костью мы работаем всего неделю и уже добились значительных сдвигов, — быстро произнес алхимик. — Если не считать парочки побочных эффектов. Но в ближайшее время все будет решено. Он распахнул дверь. Помещение было огромным и битком набитым плохо вентилируемыми печами. Над рядами булькающих плавильных тиглей висело чучело аллигатора. В прозрачных банках что-то плавало, а в воздухе пахло сомнительными шансами на выживание. Большая часть оборудования была сдвинута к одной из стен. Вокруг бильярдного стола, занимающего все свободное место, стояли с полдюжины алхимиков в напряженных позах, свидетельствующих о готовности драпать в любую секунду. — Третье испытание за неделю, — мрачно произнес Слухомодус и кивнул фигуре с кием, нависшей над столом. — Господин Зильберкит, — начал было он. — Тихо, идет игра, — оборвал его главный алхимик и, прищурившись, посмотрел на белый шар. Слухомодус бросил взгляд на табло. — 21 очко, — удивился он. — Ну и ну. Может быть, нам все же удалось добавить в нитроцеллюлезу верное количество камфоры. Раздался щелчок, бильярдный шар покатился, отскочил от борта и вдруг резко прибавил скорость. Когда он налетел на невинную кучку красных шаров, из него клубами валил белый дым. Зильберкит покачал головой. «Крайне нестабильное состояние», — сказал он. «Ложись!» Все находившиеся в комнате люди пригнулись, за исключением двух стражников, один из которых всегда пребывал в своего рода пригнувшемся состоянии, а второй на несколько минут отставал от событий. Черный шар исторг столб пламени, взлетел в воздух, просвистел рядом с лицом Детрита, оставляя черный дымный след, и, разбив окно, умчался прочь. Зеленый шар оставался на месте, но бешено крутился. Остальные шары метались взад-вперед по комнате, периодически вспыхивая и отскакивая от стен. Один из красных шаров попал Детриту между глаз, отлетел на стол, залетел в среднюю лузу и взорвался. Воцарилась тишина, нарушаемая лишь приступами кашля. Из маслянистого дыма появился Зильберкит и дымящимся концом кия перевел счет на табло. Руки у алхимика подрагивали. — 1, — сказал он. — Ладно, вернемся к тиглям. Эй, кто-нибудь, закажите новый бильярдный стол. — Прошу прощения. Дубин сткнул его под коленку. — Кто здесь? — Эй, я тут внизу. Зильберкит опустил глаза. — Ты гном? Взгляд Дубинса ничего не выражал. — А ты великан? — спросил он. — Я? Конечно, нет. — Ага, значит, я гном. А это тролль. Он указал на Детрита, который попытался принять нечто, напоминающее стойку смирно. — Мы пришли узнать, не могли бы вы помочь нам разобраться, что написано на этой бумаге? — продолжал Дубинс. — Гы! — выразился Детрит. Зильберкит посмотрел на листок. — О, да, разумеется, — сказал он. — Это записки старого Леонардо. И что дальше? — Леонардо? — переспросил Дубинс и сердито посмотрел на Детрита. — Запиши. — Леонардо Щеботанского, — добавил алхимик. Дубинс по-прежнему ничего не понимал. — Никогда о нем не слышали? — удивился Зильберкит. — Можно сказать и так. — А я-то думал, что все знают Леонардо Щеботанского. Он был несколько не в своем уме, но невероятно гениален. — Он был алхимиком? — Запиши, запиши. Детрит отчаянно озирался в поисках какой-нибудь обгоревшей палки и подходящей стены. — Леонард? О, нет, он ни в какой гильдии не состоял. Или же состоял во всех гильдиях сразу, это как посмотреть. Он многое успел, он халтурил, если понимаешь, что я имею в виду. — Не понимаю. — Немного писал картины, возился с механизмами, занимался всем подряд. — Был бы у меня хотя бы молоток с зубилом, — думал Детрит. — А это, — махнул рукой Зильберкит, — формула... Впрочем, я тебе могу сказать, она уже не является тайной. Эта формула, как мы ее называем, порошка номер 1, сера, селитра и уголь, используется в фейерверках, любой дурак может сделать. Правда, выглядит она как-то странно, написано задом наперед.